Похоронные процессии, путь которых неизменно из города на кладбище лежал через улицу Пушкина, шли в обход, и поэтому не было слышно ежедневных похоронных маршей, так как в те времена каждого человека хоронили торжественно и обязательно с духовым оркестром. Одним словом, на улице Пушкина становилось тихо. Равномерные постукивания дорожников только подчеркивали тишину, а не нарушали ее. Происходило такое раз в несколько лет. Жильцы квартала говорили довольно: «Ну вот, теперь у нас будет не хуже, чем на Карла Маркса». Вообще-то в провинциальных городах всякие маленькие изменения и улучшения не проходили незаметными. Приезжим говорили: «Вот это самый большой дом в городе. Недавно построили, вырос город, очень сильно вырос. Что ты, лет 10 назад» и так далее. Я, как всегда, начинаю сдаваться. С Москвой ничего не вышло. Львов Анохин молчит, я тоже. Боюсь быть нудягой, надоедающим телефонными звонками, не хочу унижаться. С поездкой в Москву и с работой в театре Станиславского я уже приятно свыкся. Сейчас постепенно начинаю свыкаться с мыслью о Перми. Выбираю из двух бед лучшую — ТЮЗ или облдрама. Обе беды — беда, и обе худшие. Одним словом, сдался. В Москву я все равно съезжу, но, боюсь, поездка ничего не даст. Я скис. Целыми днями сплю, ночами смотрю передачи с Олимпийских игр и читаю детективный «Докатился» литературу. Готовиться ко вторичному показу нет желания. Опять все буду делать в попыхах за день до отъезда. Стиль. Я даже теперь не пытаюсь избавиться от своего настроенчества. Бесполезно. Стараюсь только понять его, изучить и примениться к нему. Кое-какие успехи уже есть. Ничего не получилось с Москвой, плохо. Я стал думать о Перми. Что я буду делать в Перми? Жить-то надо как-то. И ничего, оживаю. Мои идеи при мне в Москву, я их, слава богу, багажом не отправил. Ну вот и отлично. Стал думать о работе в ТЮЗе. Может, что и выйдет. Предложили попробовать показаться в Москве режиссеру Львову Анохину. Вот такая ситуация. Что делать? Попробовать? Рискнуть? Думаю, что съездить нужно. Уважаемый Борис Александрович, к вам обращается актер Кемеровского театра Бурков. Я узнал, что вы выразили желание посмотреть меня. Я могу приехать числа 15-17 августа или в Москву, или в Минск. Нехорошее предчувствие. Запрещают пьесы у Эфроса, у любимого. Наступает время жесткой политики в искусстве. Постепенно сжимается вокруг нас кольцо запретов, ограничений и цензуры. Что же приближается, 37-й год или другое? Тускнеют идеалы, слабеет вера в справедливость. Расчет, цинизм, делячество, приспособленчество — вот что процветает. Люди не мудрствуют лукаво, живут для себя. Эгоизм становится нормой, материальная заинтересованность. Меня уже не это интересует. Остались ли чудаки, Дон Кихоты? Философия обывателя гибка и мудра, в ней всего в меру, не надсадишься. Примеров можно привести массу. Ни к чему. Жить так не только можно, а и нужно так. Разумеется, при одном условии, если ты хочешь выжить, если нет у тебя желания умереть раньше времени, например, от инфаркта. 1966. В конечном счете я упрусь в необходимость уйти из театра в кино —